Я перебежал газон и, спрыгнув с гранитного парапета на тротуар, о счастье, я мгновенно учуял общественный сортир на другой стороне Столешникова переулка, вбежал в его ошеломительную скверну, изворачиваясь наизнанку от невыносимого зуда, ворвался в свободную кабинку, сбив с ног только что оправившегося гражданина, вскочил на толчок и снял брюки с трусами. О, какой воинственный восторг вновь объял меня, когда изловил я, наконец, последнюю гадину —